Предлагаем вашему вниманию проповедь архимандрита Амвросия Юрасова о том, как провести день по Божьи. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Несколько слов скажем, как проводить день. Может, кто-то из нас и забыл. Когда спать ложимся, помолившись, прочитав вечернее правило, мы должны крестом осенить двери, окна и свою постель, сделать 3 земных поклона и сказать: «Господи, благодарю Тебя за прошедший день, благослови меня на сегодняшнюю ночь. Матерь Божия, благодарю Тебя за прошедший день, благослови меня на сегодняшнюю ночь». Это делать надо с поклонщиками. И когда поклон земной делаем, становимся на колени, то кланяться надо не только телом, но и душой. Ангел-хранитель, благодарю Тебя за прошедший день, благослови меня на сегодняшнюю ночь. И ложимся в постель с такой мыслью, что мы ложимся в гроб. Ведь великое множество людей, которые легли спать и не встали. Наше сердце — это как часы. Когда часы работают, то кончается завод и последний удар, и часы остановились. Вот точно так же и человек. Последний удар сердца, и жизнь закончилась, и человек переходит в вечность, биллионы лет пройдет, блаженство или страдание в огне — это только начало, конца никогда не будет. Вся наша жизнь Богом дана для того, чтобы за это время сделать душу доброй, чистой, святой, чтобы соединиться с Богом здесь на земле и перейти с Ним в тот мир. Это можно единение получить только через церковь, ибо здесь грехи прощаются, идет причащение, принимаем в себя живого Христа, идет молитва, невидимая душа подпитку имеет. Но тот, кто не ходит в церковь, то душа становится пустой, раздражительной. И вот мы легли спать, осенив себя крестом и с молитвой Иисусовой засыпаем: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную». «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». Вот так и мы засыпаем. Невидимо ангел-хранитель, который дан нам при крещении, сохраняет нас, и демон, который дал клятву сатане, что он нас приведет в преисподнюю ада. Оба они ждут, когда мы проснемся, и кому мы начнем служить. Поскольку нам Господь дал свободную волю, и мы у Бога не роботы, а разумные, свободные существа, как только мы открыли глаза, от нас 100% зависит, кому мы начнем служить. Христианин сразу складывает 3 перста и осеняет себя крестом во имя Отца и Сына и Святаго Духа, что я начинаю этот день жить во имя Святой Троицы, во имя Отца, Сына и Святаго Духа. И надо быстро так встать, чтобы лень осталась под одеялом, и сделать земной поклон Господу, и сказать: «Господи, благодарю Тебя за прошедшую ночь. Благослови меня на сегодняшний день. Матерь Божия, благодарю Тебя за прошедшую ночь. Благослови меня на сегодняшний день». И делаем поклончик: «Ангел-хранитель мой, благодарю Тебя за прошедшую ночь. Благослови меня на сегодняшний день. Сохрани меня от всех врагов, видимых, невидимых». И с молитвы Иисусовой сразу: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». Вот слово «грешную» или «грешного» надо, чтобы в душу проходило и душу очищало. Вот так должно быть. И тогда обуваемся, одеваемся, умываемся, и все это надо сделать с молитвой. Если мы с утра начали молиться, то весь день будет молитва. Некоторые жалуются, что нет молитвы. Когда начинаешь молиться, то в это время приходят посторонние мысли, никак не настройся на молитву. Конечно, тот человек, который в течение дня не молился, и он нашел 5 минут для молитвы, он никак себя не настроит на молитву, потому что поток забот земных и столько в течение дня получаем информации ненужной, что мы уже не способны с Богом беседовать. А тот человек, который в течение дня молился, постоянно читал молитву, и когда он приступит читать вечерние молитвы, это будет только продолжение дневной молитвы, переходу ко сну. В этих вечерних молитвах, которые мы читаем, благодарим Господа за прошедший день и просим Господа, чтобы Господь простил и помиловал нас и благословил дни жизни наши. И вот даже когда одеваемся, должны себя осенять крестом, чтобы это не было голословно. Святейший патриарх Кирилл Иерусалимский пишет, что надо себя осенять крестом, когда мы встаем, ложимся, садимся, входим или выходим, одеваемся или обуваемся. Везде надо себя осенять крестом. Почему? Вот возьмите простой пример, когда Симеон Столпник приковал к себя камню цепями, решил вот такой совершить подвиг, чтобы с места не сходить. И в это время к нему подошел один подвижник и говорит: «Это не подвиг. Так не делают». Он: «А так как? Надо себя не цепями приковать к этому месту, а силой волей. Вот самое главное. А цепи сними эти». И он послушал его и сделал себе столб 4 метра. И взошел на этот столб и не сходил с него 50 лет. Постоянно день и ночь молился. Один раз в неделю немного кушал хлеба, чуть-чудок, чтобы не скончаться. И день и ночь делал поклоны. И стоя спал. И, конечно, подвиг суровый, тяжелый. День и ночь в молитве пребывать. Но здесь только благодать Господня человека может поддержать. Из нас никто и 2-3 суток не простоит и не сможет молиться. А вот когда благодать Божия касается нашего сердца, когда растворяется любовью к Богу душа и тело, то, конечно, человек может простоять и больше. И вот в это время искушение было от дьявола. Вдруг явилась колесница огненная, и на ней ангел, а это колесница на конях, как пророка Илью, на колеснице взлетел на небо во плоти. И ангел говорит: «Господь, за твои подвиги и по своей великой любви послал меня». И подобно пророку Ильи, чтобы ты вознесся на небо. И он доверился этому. И только поднял ногу, начал ставить ее в колесницу, осенил себя крестом, и в это время колесница исчезла. Вот как мог дьявол его обольстить, вести в прелесть. И сейчас, в настоящее время, нас дурачат. И по телевидению очень много показывают летающие тарелки, гуманоидов показывают, НЛО, что якобы цивилизация на Земле появилась не Богом создана, а с каких-то других миров. Лишь бы только обольстить, новые апостолы появились. Но этих сект множество, как ЮНЕСКО зафиксировало, где-то 3500. Кому как вздумается. Простые некрещенные мужики приезжают сюда, к нам в Россию, и дурачат народ, который 70 лет воспитывался в атеистическом духе. Они сами некрещенные. Христа там нет, крещения нет. За 1,5 часа там и крещение произошло, и посвящение в священники, и покаяние, и причащение. Но это все так вульгарно. Несколько слов сказал, что вот мы все с вами грешные, Господь имеет великую милость, всех нас прощает. Потом вытащил оплатки и всем давал подряд. Кто желает? Тело Христово примите, источника бессмертного кусите. Вот до какой низости можно дойти. Так вот, в течение дня мы должны с вами вести себя скромно. Когда человек вечером, он себе уже дает информацию, закладывает на следующий день. Так мы должны себе заложить нормальную информацию, что вот завтра я ни с кем не буду ругаться, не раздражаться, не обижаться, не возмущаться, буду хранить мир душевный. Не надо громко шуметь, суетиться, так, чтобы дверью хлопнуть, чтобы кто-то обратил внимание. Все спокойно, чтобы везде-везде за каждым шагом следить. А это можно только при помощи молитвы. А вот когда человек не молится, то у него такой сумбур в голове, он весь в мыслях, закрученный. Он даже не знает, что говорит, что делает. За своими поступками не следит. И все это получается очень и очень плохо. Христианин должен вести себя нормально. Хозяйка начинает утром готовить обед, должна все то, что на кухне, осенить крестом, а лучше всего иметь банку святой воды, там иметь крапила, и все это кропить. И полезно свое жилище окроплять святой водой каждый день. Потому что в течение дня всякого бывает. Многие приходят люди, может быть, даже не церковные, наговорив каких-то слов нехороших, энергия отрицательно осталась в нашей квартире. А святая вода все-все изгоняет, всю демоническую силу. И вот в течение дня надо себя так держать, чтобы ни одного слова не выходило возмущение от нас. Спокойненько, ровненько с каждым человеком. преподобный Ава Дорофей пишет, что зла такового его нет. Зла нет. Вот возьмите такой пример. Одежда порождает моль. И эта моль поедает одежду. Железо порождает ржавчину. Эта ржавчина поедает железо. Так и человек рождает зло, гнев, раздражительность. И вот это зло поедает человека. И тот человек, который гневается, и это отражается в его лице, он всегда ходит хмурый, чем-то недовольный. Кто ему слово не скажет, даже доброе, он всегда резко ответит. Хотя вокруг все радостно, вся природа ликует, радуется, птицы поют. Ведь смотрите, так в природе все мудро устроено, так красиво. Меняется в природе 4 периода. Зима, весна, лето, осень. Осенью вроде бы все замерло. Все заснуло. Смотришь, снег выпал. Потом растаял. Потом еще выпал. Еще больше, больше, больше. То есть ничего постоянного нет. Все движение. Движение — это жизнь. Смотрим, снегу много на деревьях. Потом смотрим, этот снег спал, ветром сдуло или обледенело, или снег растаял. Опять все меняется в природе. А когда весна приходит, начинается жизнь. Опять все расцветает. Постепенно появляются почечки, потом листочки маленькие, становятся больше, больше, больше. И летом они уже полностью набрали силы. А осенью начинают листочки отмирать, отпадать, желтеть. То есть дерево постоянно в своем убранстве меняется. И оно в одном состоянии не бывает, постоянно растет. Ведь и то же самое с человеком. Он постоянно в одном состоянии не бывает. Он маленький растет, скажем, днем. Потом уже отмирает все и стареет. Но самое главное, чтобы душа не оставалась такой, как у нас была. А порой многие душа становится с каждым разом все хуже, хуже и хуже. И порой нам не скажи ни одного слова, мы сразу вспылили, показали свои болезни душевные. Это ни в коем случае нельзя делать. Наоборот, себе надо все это погасить. А каким путем? Никогда не слушайте дьявола, который нам влагает мысли. Мы думаем, что это наши мысли. И мы его мысли высказываем. А когда высказываем, то внутри появляется гнев. Потому что он с этими мыслями, которые вложил в нас, он сам в нас входит. И зло начинает из нас истекать. А зло пошло от демонов. Значит, эту душу наполняет демон. Для того, чтобы от этого избавиться, надо прийти и покаяться, если вдруг мы где-то спылили. И Господь прощает нам грех, дает нам благодать и силу на борьбу с грехом. И так человек постоянно падает, встает, и придет время такое, вдруг все исчезло. Так что будем Господа просить, чтобы Господь избавил от нас от всякой страсти. И Матерь Божия помогает, и все святые угодники. Это можно только при помощи церкви избавиться от страстей. Ведь сейчас, посмотрите, сколько в нашей стране народа. Сколько во всем мире народа. Больше 5 миллиардов. Сколько гнева, сколько зла, сколько этой нечисти. И народ страдает в этом, мучается, что многие не могут это все перенести, заканчивают жизнь самоубийством, находятся в уныне, в отчаянии, нет полноты жизни, не знают, чем эту пустоту внутреннюю заполнить, Бога-то нет, и начинает искусственным путем заливать водкой или наркотиками, или шумовой музыкой, идут на дискотеки, лишь бы только душу чем-то заполнить. Но таким путем человек не заполняет, он только заглушает на время. Утром проснулся, эти страсти опять обнаженные, и они требуют больше и больше греховной пищи. И человек становится всем пустой, и не знает, как ему избавиться. Есть единственный путь — всецело обратиться к Богу. Каким путем? Повернуться лицом к Нему. И Он с протянутыми руками ждет нас, потому что Бог — это любовь. И Он всех принимает. Сам говорит: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и всех Я вас успокою. Без Меня вы ничего не можете делать. Без Бога жить человек не может. Только одни кровопролития будут, больше ничего. Друг друга поедим, живьем, потому что у нас только одно стремление — создать земные блага, сделать земной комфорт. Но к чему это все приводит? Это приводит к пустоте. Вчера как-то у нас были здесь молодые люди по 14-15 лет, и я им привел маленький пример. Я говорю, один молодой человек дружил с девушкой, и он ей подарил бриллиантовое кольцо, но положил в пластмассовую коробочку и сказал: «Вот, это тебе самый дорогой подарок, что я могу сделать». Она взяла эту коробочку с кольцом, прижала к груди и говорит: «Спасибо тебе большое». Пришла домой, радостная такая, взяла кольцо, выбросила, коробочку спрятала. А когда встретилась с своим женихом возлюбленным, он спрашивает: «Ну как, тебе понравилось кольцо?» Она: «Я его выбросила». А коробочку я спрятала, она: «У меня здесь, вот, я ношу с собой». Но что подумает о ней ее возлюбленный жених? Скажет, что у нее не все дома, какая-то болящая. Вот точно так же душа, она дороже всего мира. Что эти бриллианты? Это хлам, мусор. Душа человека дороже мира. И нас Господь так полюбил, что нас даже это не может вместиться в сознание. Но как, допустим, полюбить нам муравьев? Как им доказать, что мы их любим? Мы должны стать муравьем. Вот тогда они поймут, что мы полюбили их. Точно так же и Господь показал, будучи Бог, Творец Вселенной, принял плоть человека, стал человеком, чтобы нас спасти, вразумить. Так вот у нас что самое главное? Главное — это не коробочка, а бриллиант. Но тело — это есть одежда нашей души. Самое главное — это душа, а не тело. Тело — это продукт материи. Умер человек, рассыпался в прах земли, на этом вся жизнь его кончена. Ведь нас Господь создал для вечной блаженной жизни, для вечной радости. А церковь — это школа, которая воспитывает граждан небесных. Потому что церковь — это небо. Когда мы переступаем через порог храма, мы переступаем с земли на небо. Мы сейчас с вами находимся на небе. Здесь невидимо на престоле, на херувимах, в алтаре восседает сам Господь. И мы стоим перед лицом Господним. Он пронизывает наши все мысли, знает тайны сердца. Ничего не может от Бога укрыться. Мы даже внутренности своей не знаем, что в нашем теле. Бог все знает. Еще не было мира, не было вселенной. В разуме Бога вся вселенная была. Была наша земля, и каждый из человеков уже был. Потому что мы повелись по великой милости Божией, по Его великой любви. Он нас вызвал с небытия в бытие для вечно блаженной жизни. Все это заложено ведь в земле. Так Бог мудро все создал, и в землю ходим. И это превращаемся в глину, и даром Адам в переводе «красная глина». И вот этой красной глиной мы стены мажем. Да Господь знал, да еще кто мы, спасемся или кто не спасется. Кто свою свободную волю направит к добру или злу. Все для Него открыто, все Он знает. Поэтому мы должны постоянно быть с Богом. А как быть с Богом? Вот когда мы в квартире находимся, у нас, допустим, 2 или 3 комнаты в доме. Допустим, там дочка или муж или жена в другой комнате, а мы на кухне чистим картошку, готовим обед. Но мы подсознанием всегда чувствуем, что мои близкие находятся в другой комнате. Мы об этом не забываем, мы всегда в себе это держим. Вот точно так же должны себя приучить, что Господь всегда с нами. Он видит наши мысли, контролирует все наши слова, все наши дела и мысли. Ничего от Бога нет скрытного. Вот мы так должны проводить свой день, всегда настраивать. И прожили день, говорим: «Слава Тебе, Господи, что Ты меня грешную не оставил. Утром проснулись, Господи, Ты мне еще день даешь для покаяния. И надо стараться с каждым днем хотя бы чуть-чуть дочек исправиться на полволосок. И то какая-то будет польза огромная. А ведь придет время такое, оно никуда не денется, оно кому-то придет, когда будет подведена черта. И там узнаем за труды, как мы трудились. То ли мы остались в долгу, то ли что-то нам причитается. Вот точно так же за всю прожитую жизнь все будет подсчитано. Сколько мы добрых дел сделали, а сколько злых. Сколько мы пищу потребили, одежды, все использовали, а какую пользу мы принесли. Так самое ценное – всецело отдать себя в руки Божии. И работать на производстве, где бы ни были, все надо делать во славу Божию. То есть вся жизнь наша посвящена должна быть Богу. Спасение души. Вот к чему человек должен стремиться. Вот я вкратце сказал вам, дорогие братья и сестры, как надо проводить день. Старайтесь для начала хотя бы раз 500 с утра читать молитву Иисусу. Пусть Господь со благодатью сохранит нас с вами и ту благодать, которую мы получаем здесь, и божественный огонь в своих сердцах. Несите это в мир, несите свои дома. И чтобы никто никогда не видел у нас сурового лица или грубого слова, мы должны быть светочами. Христос говорит: вы есть свет миру. И вот этот свет надо нести домой, чтобы вокруг нас народ спасался. Как преподобный говорит: сижи, мирен дух, и вокруг тебя тысячи спасутся. А вот когда у нас нет мирного духа, то вокруг нас все загораются. Посадить нас в обители рая, и там мирного духа не будет. Будем стараться здесь создать духовный мир. В эфире радио «Радонеж». Thank you.